Глава 37. Он отстраняется, безвольно опускает руки. Хрипло дыша, мы глядим друг на друга. Скомканное пальто у моих ног кажется искалеченным телом человека, попавшего под машину. Я отвожу глаза и поднимаю пальто. «Я», — запинается Аарон, — я зажмуриваюсь. Не хочу, чтобы он извинялся. Но он и не извиняется, замолкает на полуслове. Неуверенно ступая, я бреду к стене. Я знаю, что найду там, но все равно хочу увидеть его собственными глазами. Последнее и неоспоримое доказательство. Висящий на стене постер — подарок Беллы на мой день рождения. Я был молод, мне нужны были деньги. Не знаю, что и сказать. Виновато бормочет Аарон у меня за спиной. Не переживай, не оборачиваясь, говорю я. Я тоже не знаю. Невероятно, как мы могли? Мы не должны были так поступать. Он прав. 100 раз прав. Мы не должны были. Но что нам оставалось делать? Не в нашей власти было этого избежать. Все шло к тому, чтобы закончиться именно так. Немыслимо, невообразимо. Я круто поворачиваюсь, смотрю на него. Золотоволосого Адониса с прекрасным сияющим лицом. Пора расставить все точки над «и». «Тебе лучше уйти», — произношу я. «Или же уйду я». «Я уйду». «Хорошо. Твои вещи в коробках, как и были, не распакованы, стоят в гардеробной. Белла наняла какого-то мастера, чтобы сделать ее». «Значит, в гардеробной». У Аарона звонит телефон. Мы с облегчением выдыхаем. Не самый худший выход из создавшегося положения. «Привет», — нежно воркует он. «Преувеличенно, нежно. Да-да, мы здесь, погоди». Он протягивает мне смартфон. Я беру его. «Привет». «Ну и как тебе?» Радостно кричит мне в ухо Белла. «Нравится?» Что мне ответить? Что она обезумела и не может позволить себе покупать и раздаривать лофты? Смешно. Она-то как раз может позволить себе все, что угодно. Да она уже себе все позволила. Это сумасшествие. Лепечу я. «Поверить не могу, что ты это сделала. Как тебе кресло? А кухня? Ванную Грег тебе показал? Она выложена зеленой плиткой». «Да, все изумительно. Знаю, стулья для тебя несколько вызывающие, но, по-моему, они прекрасно вписываются в обстановку. Надеюсь...» «Они превосходны», — прерываю ее я. «Ты всегда ругала меня, что я ничего не довожу до конца. Вот я и решила довести до конца этот лофт. Ради тебя». «Белль», — всхлипываю я. По моему лицу текут слезы. Я и не заметила, как расплакалась. Я потрясена до глубины души, я не верю своим глазам. Это так сказочно, так прекрасно, я не... Господи, да это же настоящий дом, мой дом. Именно. Как же я хочу, чтобы Белла переехала сюда жить. Чтобы мы вместе стряпали на кухне, превращая продукты в невообразимое месиво, и бегали в магазинчик на углу прикупить ванилин или молотый перец. Чтобы мы перебирали одежду в гардеробной, и Белла высмеивала каждый выбранный мною наряд. Чтобы она спала на этой кровати, уютно свернувшись клубочком под заботливо подоткнутым одеялом. Чтобы она была здесь, в безопасности, под моим бдительным оком. Если я не спущу с нее глаз, что плохого может с ней приключиться? Но Белла никогда сюда не переедет. И в этом лофте, построенном ею ради меня, в этом воплощении всех моих самых фантастических грез и одновременно самых жутких кошмаров, мне суждено оставаться одной. И я буду жить в нем, потому что Белла в нем жить не будет. Она создала его для меня, чтобы мне было куда идти и куда возвращаться. Чтобы защитить меня, дать мне крышу над головой, убежище от бушующих штормов жизни. «Я люблю тебя!» — кричу я в трубку, срывая голос. «Безумно, безумно тебя люблю!» «И я тебя, Дани!» — тихонько отвечает мне Белла. «Моя и только моя Белла. Навсегда и навечно». Аарон уходит. Я брожу по квартире, пробегая пальцами по мебели и стенам. В ванной комнате, на ярко зеленеющей кафельной плитке, высится белая фарфоровая ванна на львиных лапах. Шкафчики на кухне забиты упаковками спагетти и бутылками вина. В холодильнике, выжидая удобного момента, охлаждается Дом Периньон. В аптечке все мои тюбики и флакончики. В гардеробной костюмы и вещи. Я любовно оглаживаю их и натыкаюсь на платье, зазывающее высунувшееся наружу. Я обмираю. Это то самое платье. К подолу прицеплена записка. «Надень его. Ты мне всегда в нем особенно нравилась». Изящные каллиграфически начертанные буквы, выведенные рукой Беллы. Я прижимаю записку к груди, подхожу к кровати и выглядываю в окно. Смотрю на реку, на мост, на играющие на воде блики озаренного светом Манхэттена, сулящего золотые горы. Сколько же в нем людей! Разбитых сердец, любви! Сколько же он отнял у меня, этот манящий, расплывающийся перед моими глазами остров!